Мы рассчитываем только на тех, кто по сущности своих излучений несет миру свет. Мы знаем и видим этих светоносцев. Степень светимости дает право на признание наше и допуск их к нам. Степень светимости определяет ступень духа на лестнице иерархии. Каждый несет в себе нестираемый фотосинтез светотени своей сущности, которая выражается в исходящих от человека излучениях.